От редакции. О всех созданиях, прекрасных и удивительных, продолжение записок английского ветеринарного врача Джеймса Хэрриота, вышедших в издательстве «Мир» в 1985 году, о всех созданиях, больших и малых, и снискавших большую популярность как среди широкого круга читателей, так и среди специалистов. В 1937 году вчерашний студент Джеймс Хэрриот начал самостоятельно работать в городке Дарроуби, затерянном среди холмов сельского Йоркшира. Времена были тяжелые. Ему пришлось оставить свою мечту о работе с мелкими животными в городских условиях и поступить помощником к Зигфриду Фарнону, уже практикующему ветврачу, который был всего на несколько лет старше него. К своему удивлению, Джеймс Хэрриот скоро убедился, что в труде сельского ветеринарного врача обрел свое призвание. Он полюбил Йоркшир, полюбил его суровых, трудолюбивых жителей и нашел там свое семейное счастье. В предлагаемой книге, по сравнению с предыдущей, большее место уделено мелким комнатным животным, собакам, кошкам, птицам. В наш век урбанизации мы все реже общаемся с природой, все больше дистанции, отделяющие нас от нее. Как бы компенсируя этот разрыв, человек заводит животных у себя дома, в квартире. Они приносят ему много хлопот, отнимают у него массу времени, и тем не менее с каждым годом их становится в городах все больше и больше. Почему? Вот на этот вопрос и отвечает Джеймс Хэрриот. Написана книга с большим юмором, учит добрым чувствам и приобщает читателя к тяжелой, честной, чудесной профессии ветеринарного врача.